Вейрейдер в этом мире находится на таком уровне, впечатляет. Чэньмо не мог не удивиться такому прогрессу. Сейчас Чэньмо лежал в игровой капсуле в своем офисе и попробовал поиграть в Ярд Ханлине, VR-игру, которую сделали не в Китае. Эта игра была одной из самых популярных игр, и временами в нее играло по 7 миллионов человек в день. Это число могло показаться небольшим, так как даже игровая платформа Чэньмо имела чуть больше 10 миллионов активных пользователей. Но если учесть, что VR-игры было намного тяжелее и дороже создавать, а также то, что капсулы могли позволить себе далеко не все, то все вставало на свои места. Игровые капсулы стоили от 50 до 200 тысяч юаней, но такая цена относилась только к моделям серийного производства. Многие производители предоставляли возможности кастомизации игровых капсул, и если покупатель готов заплатить больше денег, то производитель мог добавить в капсулу все, что только было можно. Так что стоимость доступа к VR-играм была далеко не дешевой. Различные VR-игры имели различные требования к оборудованию. Для запуска Ярд Ханлине, например, требуется дорогая игровая капсула. Кроме того, VR-игры сами по себе стоили недешево. Стоимость разработки VR-игры в 10 раз превосходила стоимость разработки AAA-игры для ПК. Для создания хорошей AAA-игры для ПК нужно было потратить около 40 миллионов юаней, но для того, чтобы сделать VR-игру такого же калибра, нужно было потратить как минимум 400 миллионов юаней. В Китае только такие компании, как Императорская династия или Цзин, могли позволить себе потратить такую огромную сумму денег. И если затраты на разработку были выше, то и цена, естественно, тоже была существенно выше. Ярд Ханлине продавалась за $399, что в переводе на юани выливалось в 2500 юаней. Люди, которые были готовы потратить сотни тысяч на покупку игровой капсулы, а затем еще несколько тысяч на покупку одной игры, были немногочисленны. Большинство нормальных людей подумает, что хоть VR-игры и были великолепны, такие деньги было лучше потратить на покупку хорошего автомобиля. Поскольку игровые капсулы были очень дорогими, это создало спрос на VR-интернет-кафе. Придя туда, любой желающий мог заплатить от 50 до 200 юаней и поиграть час в VR-игру. Люди, которые не могли позволить себе купить игровую капсулу, могли бы пойти в интернет-кафе и поиграть в VR-игры там. Но из-за высокой стоимости разработки, а также небольшой базы игроков, VR-игры все еще не были суперуспешными. Сейчас VR-игры все еще были далеки от полного подавления компьютерных игр. Чэньмо сейчас находился в зоне появления новичков. В этой зоне игроки хоть и могли видеть друг друга, но взаимодействовать между собой никак не могли. Ярд Ханлине была игрой-симулятором, в которой игроки могли испытать то, чего не смогли бы испытать в реальной жизни. Даже смертельно больной человек будет самым обычным игроком в этой игре. В Ярд Ханлине все стартовали с одной точки и имели одинаковые атрибуты на старте. Рекламным слоганом Ярд Ханлине было: «В этой игре вы сможете насладиться совершенно другой жизнью». Глава 96. VR-игры. Правила и механики VR-игр также были прописаны с большой осторожностью. Игроки получат штрафы за нарушение разных правил, которые зачастую просто копировали обычные правила, получат разные дебафы в случае смерти и им придется оплатить воскрешение, но тем не менее в VR-играх можно было прочувствовать то, чего никогда не произойдет в нормальной жизни. Все в VR-играх выглядело очень реалистично, а недостатки, которые указывали на то, что весь этот мир был виртуальным, были едва заметны. Хоть тела игроков не были так хорошо детализированы, присутствие игроков не создавало ощущения неправильности. И хоть картинка выглядела невероятно реалистичной, любой запросто мог сказать, что все это не было реальным. Стены, столы, дорога, уличные фонари. Хоть все это было очень детализировано, нельзя было сказать, что все это было реальным. Однако Чэньмо был шокирован тем, насколько это все выглядело правдоподобно. Действие Ярд Ханлине происходило на карте, которая чуть превосходила карту КТ-5 из его предыдущего мира. И хоть это была относительно небольшая карта, для виртуализации всего лишь одного города нужно было приложить огромное количество усилий. Поиграв еще немного, Чэньмо вышел из Ярд Ханлине. Однако он не стал вылазить из игровой капсулы, вместо этого он начал играть в другую VR-игру. На этот раз он решил поиграть в главную игру компании Цзин, и по совместительству одну из лучших VR-игр Китая. Эта игра позволяла игроку погрузиться в мир Уся. Помимо великолепного ощущения хождения по воздуху и боевой системы, все остальное было выполнено на среднем уровне. Чень Мо опробовал еще 7 популярных VR-игр, после чего вылез из игровой капсулы. Чень Мо чувствовал себя уставшим после 4-часового марафона, но, по крайней мере, у него сейчас не болела и не кружилась голова, и чувство усталости было главной проблемой VR-игр. Игроки должны быть полностью погружены в игру, а это значит, что все их органы чувств будут работать на полную катушку. Из-за этого VR-игры можно было сравнить с неплохим таким тренажером. Поэтому производители игровых капсул рекомендуют игрокам играть максимум 8 часов подряд. Игрок при каждом входе будет проходить простой тест. Если система посчитает его уставшим, она просто не пустит его в игру. Однако это также показывало на еще один недостаток VR-игр. Они гораздо сильнее влияли на организм человека, чем компьютерные игры. Многие игроки играли бы в компьютерные игры в течение целой ночи, да что уж тут говорить. Многие подростки запросто могут играть более 12 часов без передышки, и после хорошего сна никаких побочных эффектов игрок от такого марафона не испытает. Однако VR-игра просто-напросто спустя 8 часов выкинет игрока из капсулы. В конце концов, если бы игрок решил поиграть 20 часов кряду, он скорее всего нанес бы вред своему здоровью. И из-за этого популярность VR-игры игровых капсул не была так высока. Обычные работяги будут всегда заняты днем, а когда они вечером придут домой, они первым делом утолят свои естественные потребности. Максимум, на что мог рассчитывать обычный человек после тяжелого трудового дня, так это поиграть от силы 2 часа в VR-игру. Конечно, у обычных трудяг будет больше свободного времени в выходные дни, но большинство людей предпочтут расслабиться и провести время с семьей. И из-за этих причин большинство людей выбирали компьютерные или мобильные игры в качестве источника развлечений, все из-за того, что VR-игры были более требовательными. Для богатых людей существуют более приятные вещи, и они обычно не остаются в одной VR-игре надолго. Существовали различные причины, по которым VR-игры еще не скоро заменят мобильные или компьютерные игры. Согласно исследованиям Чень Мо, VR-игры могли конкурировать с компьютерными играми в нескольких жанрах. На первом месте стояли экшн-игры, шутеры или файтинги. В конце концов, стрельба из пистолета в VR-игре будет несравненно лучше ощущаться, чем стрельба с помощью мышки. На втором месте стояли приключенческие игры. Думаю, что тут даже объяснять нечего. Все хотели отправиться в неизведанный доселе мир в поисках чего-то нового. На третьем месте стояли RPG-игры. Ключевой особенностью RPG-игр было взаимодействие между NPC-ми и игроками. Но создание VR-игр отнимало огромное количество ресурсов. Если бы разработчик потратил столько же средств и времени на создание компьютерной версии RPG-игры, карта компьютерной версии, несомненно, была бы в несколько раз больше. С точки зрения карты контента, VR-играм не сравнится с компьютерными играми. Более того, многие разработчики выпускали ПК-версии своих RPG-игр для просмотра отзывов, и они начинали создание виртуальной игры только в том случае, если ПК-адаптация была хорошо принята. Это означало, что в многие RPG-игры можно было поиграть как в капсуле виртуальной реальности, так и на ПК. На четвертом месте находились стратегии и бизнес-симуляторы. Адаптация этих жанров к виртуальной реальности была трудным и тяжелым процессом. К тому же наличие виртуальной реальности не добавляло в них чего-то нового, из-за чего стратегии и бизнес-симуляторы вообще не пострадали из-за появления капсул виртуальной реальности. Несмотря на то, что VR-игры в некоторых жанрах превосходили игры в тех же жанрах на ПК, из-за их высокой стоимости разработки и времени, которое было необходимо для создания игры, Чень Мо понял, что компьютерные игры еще не скоро будут полностью подавлены VR-играми. Площадь карты игры КТА-5 составляет 49,4 кв. км, чуть больше Московской области. Глава 97. Исследование ПК-рынка. Чень Мо немного размялся, после чего спустился вниз. В последнее время в его магазин видеоигр приходило все больше посетителей, так как многие игроки хотели встретиться с ним и сделать несколько фотографий на память. В конце концов, Чень Мо теперь стал известным геймдизайнером. Игроки, которые хотели доставить ему бритвы лично, оказались довольно дружелюбными. Они были особенно счастливы после того, как Чень Мо согласился предоставить им доступ к бета-тесту своей следующей игры. Су Цзинью покачала головой, пока смотрела на этих людей. Это прямая иллюстрация того, насколько слабой и самодостаточной бывает мелкая буржуазия. Поговорив с несколькими новыми посетителями, Чень Мо надел куртку. «Хаэм, босс, куда это ты собрался?» — спросила Су Цзинью. Чень Мо редко выходил на улицу и большую часть времени проводил в магазине видеоигр на втором этаже. Все, что можно было сделать с помощью интернета, было сделано с помощью интернета. Он временами даже ленился заказать еду, что уж говорить о нормальной готовке. Вот почему Су Цзинью была шокирована тем, что Чень Мо собирался выйти на улицу. Чень Мо ответил: «Я собираюсь прогуляться, я вернусь до закрытия». Затем Чень Мо вышел из своего магазина и направился в интернет-кафе «Судьба», которое находилось на другой стороне дороги. Чень Мо уже поиграл в VR-игры и получил определенное представление о них, сейчас же он хотел проверить рынок ПК-игр. До сих пор Чень Мо создавал только мобильные игры, и поэтому у него не было хорошего понимания рынка ПК или виртуальной реальности. Чень Мо не был доволен тем, что его знали только как создателя мобильных игр. Сейчас он хотел стать тем, кого будут знать как создателя компьютерных игр. Но для этого ему нужно будет провести некоторые исследования, прежде чем он войдет в эту отрасль, и лучший способ сделать это – посетить интернет-кафе. Популярность той или иной игры можно судить по тому, сколько человек в нее играет в одном интернет-кафе, и такая полученная статистика будет намного надежнее, чем просмотр каких-нибудь топов. За стойкой регистрации сидела Чжуая и ела семечки, смотря какую-то драму. Чжуая сразу же заметила приход Чень Мо и поспешно выбросила весь мусор в мусорное ведро. «О, не часто ты посещаешь мое кафе?» Чень Мо рассмеялся. «Разве ты не владеешь этим интернет-кафе? Почему ты работаешь администратором?» Вздох, конечно же, чтобы сократить расходы. «У меня есть одна работница, но я не могу позволить ей работать каждый день. Ну а так как делать мне особо нечего, я решила поработать сама», — ответила Чжуая. Чень Мо рассмеялся. «Свободные места есть? Я займу одно». «Конечно есть. Здесь никогда не было много народу, у меня всегда есть свободные места, кроме праздничных вечеров». «Отлично», — сказал Чень Мо. «Пойду поищу место, где можно посидеть. Если у тебя появится вопрос, можешь спросить администратора, вон того парня». Чжуая указала на человека в очках. Чень Мо кивнул. «Хорошо, спасибо». Чжуая махнула рукой. «Не нужно благодарностей. Я все еще жду, когда ты разработаешь игру, которая сможет подавить виртуальные игры». Чень Мо рассмеялся. «Я постараюсь». Отсканировав свое удостоверение личности, Чень Мо заплатил 20 юаней. Поскольку имперская столица запретила курить во всех общественных местах, все интернет-кафе были довольно чистыми и не пахли сигаретами. Идя к своему месту, Чень Мо быстро просмотрел, во что играют другие игроки. В основном играли в мордкой стратегии. В мордк играло довольно много игроков, и Чень Мо уже успел определить три наиболее популярные игры, пока шел к своему месту. В основном все играли в «Легенду о мече», «Пророчество повелителя Луны» и «В три королевства». «Легенда о мече» — это игра жанра уся, которая была разработана компанией Xin. Ее виртуальная версия считалась одной из лучших виртуальных игр в Китае и была самой лучшей игрой компании Xin. Поскольку стоимость разработки виртуальных игр была довольно высока, если бы игра потерпела неудачу, даже такой компании, как Xin, было бы трудно справиться с потерями. Именно из-за успеха «Легенды о мече» компания Xin решила разработать виртуальную версию игры. В основе игры «Пророчество повелителя Луны» лежала восточная тематика, и важным фактором успеха было то, что эта игра была основана на популярном веб-романе с таким же названием. Эта игра была разработана Ань Цу Цзян, геймдизайнером класса S из компании «Императорская династия». Виртуальная версия этой игры сейчас находилась в разработке, и поговаривали, что она могла быть выпущена в конце года. Эта игра принесла императорской династии много постоянных игроков и много денег, однако она не была так хорошо воспринята, как «Легенда о мече». И последняя игра, «Три королевства», сильно отличалась от других игр. Мордк-игра, в которой шла битва между нациями, была весьма необычным сочетанием. И хоть у нее не было такой огромной аудитории, какая была у двух других игр, но она приносила довольно много денег, а также имела довольно много лояльных игроков. Однако, поскольку у компании, которая издала эту игру, не было много денег, они пока не планировали создать ее виртуальную версию. За пределами Китая было создано несколько RPG, например «Небесное кольцо», но то ли из-за проклятия, то ли из-за плохой рекламы, каждая зарубежная игра, которая пыталась захватить часть рынка в Китае, не обретала успеха, и даже фэндом не помог «Небесному кольцу» избежать этого проклятия. Помимо мордк, существовала стратегия под названием «Завоевание легиона», которая была невероятно популярна в Китае. Как стратегия может быть такой популярной? И ее популярность можно даже сравнить с некоторыми мморк-играми. Невероятно. Чэнь Мо нашел иконку завоевания легиона на компьютере и кликнул на нее два раза. Глава 98. Стратегия. Спустя несколько мгновений на экране появился экран загрузки. В этой стратегии определенно повествование шло о современном мире. Это можно было легко определить по загрузочному экрану, который был заполнен самолетами, танками и множеством прочего причудливого высокотехнологичного оружия. Пользовательский интерфейс был довольно простым. После загрузочного экрана можно было выбрать режим кампании или же обычное сражение против реальных игроков. Чэнь Мо понял, что эта игра чем-то напоминала ему вселенную с одноименной серией игр Red Alert. Однако в этой игре графика находилась на совсем ином уровне, и в ней было намного больше разных единиц техники. И эта игра не была сосредоточена на холодной войне и не разделяла игроков на две стороны. Действие завоевания легиона происходило в вымышленном мире после Третьей мировой войны, где многие страны были полностью уничтожены, а оставшиеся страны решили захватить бесхозные территории. Так что в режиме кампании игрок будет играть в качестве лидера одной из стран, и финальной целью игрока является захват всего мира. После регистрации учетной записи Чэнь Мо запустил режим кампании. В целом в игре все было сделано на высшем уровне, даже обучение было сделано весьма неплохо. Тем не менее, темп игры был довольно вялым, как собственно и сама история, и после прохождения двух уровней он не увидел какого-либо прогресса. В основном он просто вторгался туда, куда показывала игра. Но данная проблема скорее всего возникла из-за другого мира, и разработчик, скорее всего, просто подумал и решил не прописывать сюжет на полную катушку. Во всяком случае, сюжет в стратегиях был не особо важен. Управление в игре было выполнено довольно небрежно. В игре нельзя было перенастроить кнопки, которые отвечали за те или иные вещи, нельзя было настроить хоть какие-либо макросы, у некоторых кнопок вообще не было горячей клавиши. Выбор юнитов, их перемещение и атака осуществлялись с помощью мыши, а щелчок правой кнопкой мыши отменял отданные приказы, что было весьма неудобно. Чэнь Мо решил еще немного поиграть в эту игру. В это же время подросток сидел рядом с Чэнь Мо и смотрел на экран Чэнь Мо, ожидая загрузки своего компьютера. Чэнь Мо сейчас управлял танком, он направил его в направлении 7 или около того солдат, и под огнем солдат танк Чэнь Мо спустя несколько секунд взорвался. Что за черт? Чэнь Мо не мог поверить своим глазам. Такое развитие событий напомнило ему Red Alert с ее нелогичными правилами мира, как несколько солдат с пулеметами смогли взорвать танк. Броня на танке была поддельной, подросток спросил у Чэнь Мо. Ты новичок? Чэнь Мо кивнул. Да, я новичок, подросток сказал. Танки в этой игре полный мусор. Либо ты будешь клепать солдат, либо будешь копить деньги на самолеты или ядерную боеголовку. Танки в этой игре полный отстой. Чэнь Мо потерял дар речи. Разве танки не являются главным аргументом на войне? Подросток ответил. Это игра, и тут все по-другому. Подросток также запустил завоевание легиона и начал искать онлайн-матч. На подбор противника не потребовалось и минуты. Подросток перестал болтать с Чэнь Мо и сосредоточился на строительстве и создании своей армии. Чэнь Мо решил понаблюдать за игрой подростка. Добыча полезных ископаемых, строительство, обучение, разведка, подросток, казалось, следовал определенному плану и относился к матчу вполне серьезно. Его противник решил зарашить его, но, к счастью, у подростка к тому моменту было построено достаточно оборонительных сооружений, и ему удалось сдержать еще несколько волн. Создав около 30 вертолетов, он начал контратаку. «Да», — взволнованно вскрикнул подросток. Чэнь Мо нахмурился. «Баланс этой игры ужасен». Подросток взглянул на него. «Ужасен, на данный момент это лучшая игра-стратегия на рынке», — Чэнь Мо сказал. «Три танка были уничтожены дюжиной солдат, это не имеет никакого смысла. Ну, тут уж ничего не поделаешь. На данный момент это самая популярная стратегия на рынке, так что тебе придется просто принять этот факт», — ответил подросток. Чэнь Мо спросил. «Почему ты не играешь в РПГ? В основном они слишком нудные. От навыков в основном там ничего не зависит. Игроку нужно просто бесконечно гриндить, и он в итоге станет лучшим. Я люблю стратегии за то, что тут все решает навык, а не время, которое игрок провел в игре». «Хм», — кивнул Чэнь Мо. «Если ты хочешь поиграть в РПГ, то тебе стоит поиграть в виртуальные проекты. В шутеры и приключенческие игры лучше всего играть в игровой капсуле, добавил подросток. Но если ты хочешь поиграть в стратегии или бизнес-симуляторы, большинство из них есть и на ПК, и нет особого смысла в том, чтобы ты решил поиграть в них в капсуле. Есть ли в этой игре рейтинговые игры? Спросил Чэнь Мо. Подросток был удивлен его вопросом. Я только что апнул немного ММРа. Чэнь Мо спросил. Значит, рейтинг делает эту игру намного интереснее, верно? Подросток кивнул в ответ. Верно. Все начинается с прохождения кампании, после которой идут обычные матчи, а после них идут рейтинговые матчи. Мне особенно нравится играть с профессионалами. Чэнь Мо спросил. Проводятся ли турниры? Подросток ответил. Конечно. Стратегии сейчас довольно популярны. В большинстве крупных киберспортивных клубов есть игроки, которые являются настоящими богами этой игры. Поболтав еще немного, подросток продолжил играть. Чэнь Мо, с другой стороны, еще немного поиграл в игры, после чего покинул интернет-кафе. Что удивило Чэнь Мо, так это то, что в его предыдущем мире уже давно перестали делать качественные стратегии, но в этом мире они были все еще довольно популярны. Но это имело смысл после того, как он об этом немного подумал. Виртуальные игры оказали большое давление на компьютерные игры, но большая часть компьютерных геймеров осталась играть в игры на ПК. По сравнению с RPG, стратегии были более приспособлены к ПК и были более интересными, поэтому им удалось остаться популярными и получать все больше игроков из-за того, что стратегии в большинстве своем было бессмысленно адаптировать для капсул виртуальной реальности. Чэнь Мо сейчас не мог решить, начать ли ему создавать RPG-игру, так как в настоящее время это потребовало бы от него траты большого количества денег и заняло бы много времени, но сейчас он нашел что-то, что поможет ему с решением данной дилеммы. Зарашить, раннее, стремительное нападение на своего противника. ММР, рейтинг игрока, который определяет силу подбираемых ему игроков-соперников. Глава 99. Найм. Чэнь Мо вернулся в свой магазин видеоигр. «Привет, босс, уже нагулялся?» – спросила Су Цзинью. Чэнь Мо кивнул. «Угу, я просто сходил в интернет-кафе и посмотрел, во что играют люди». Су Цзинью была удивлена. «Вау, ты уже планируешь создать еще одну игру?» «Босс, твоя скорость создания игр сравнима со скоростью рождения кроликов. Ты не могла подобрать метафору получше?» – спросил Чэнь Мо. Чэнь Мо схватил банку газировки. «Золотая рыбка». «Как в последнее время обстоят дела на рынке мобильных игр?» Су Цзинью ответила. «О, наша игра довольно популярна». Чэнь Мо потерял дар речи. «Я не спрашивал тебя об этом. Перестань говорить о нашей игре. Я спрашивал о других играх на рынке». «О других играх?» «Ну, появилось еще больше игр, которые копируют нашу ММТ. Более того, начало выходить все больше настольных игр, которые копируют наш покер», — ответила Су Цзинью. Обычно молчаливый Чжэн Хунси также добавил. «Можно сказать, что половина индустрии мобильных игр копирует наши игры». «О, это замечательно», — ответил Чэнь Мо. Су Цзинью потеряла дар речи. «А, замечательно, что хорошего в том, что нас копируют все, кому не лень. Если они копируют нас, это значит, что они потеряли способность творить. Это также означает, что то, что они создадут, никогда не будет лучше наших игр», — ответил Чэнь Мо. Су Цзинью сказала. «Вау, босс, я думаю, что ты довольно оптимистичный. Доход убийцы демонов приближается к доходу и ММТ. Только приближается, но еще не превзошел наш доход, верно? Да и что тут такого? Кстати, как много вы, ребята, знаете об стратегиях?» — спросил Чэнь Мо. Су Цзинью ответила. «Ух, немного. Я всего лишь помощница». Чжэн Хунси сказал. «А я всего лишь писатель». Чэнь Мо потерял дар речи. «Ух ты, ребята, вы слишком низко себя оцениваете. Вы, ребята, когда-нибудь станете известными геймдизайнерами, так что сейчас вам нужно немного потрудиться. Хорошо, я дам вам обоим 3 дня на исследование рынка стратегии и создание отчета». Су Цзинью была шокирована. «А, но я никогда не умела играть в такие игры». Чэнь Мо ответил. «А я и не говорил тебе стать киберспортсменкой. Я просто прошу вас обоих изучить рынок. Как бы то ни было, я хочу увидеть отчет через 3 дня. Вам, ребята, лучше представить разные отчеты, ибо я не хочу видеть одинаковые документы». Договорив, Чэнь Мо пошел на 2-й этаж. Су Цзинью вздохнула. «Боже мой, я вообще до этого не писала ни одного отчета». Вернувшись на 2-й этаж, Чэнь Мо начал обдумывать концепт своей следующей игры. Чэнь Мо мог бы создать компьютерную игру, но он чувствовал, что ему нужно нанять еще одного работника. Чжэн Хунси смог избавить Чэнь Мо от многих проблем с точки зрения написания текстов, а Су Цзинью избавил от надобности рисования, но сейчас нужен такой человек, который хорошо разбирается в дизайне уровней и в балансе. Чэнь Мо уже долго искал такого человека, но так и не смог найти. Баланс и дизайн уровней. Ладно, я проверю форум, пробормотал Чэнь Мо. Чэнь Мо проверил форум ММТ в поисках кого-то, кто был хорош в анализе чисел или балансировке разных способностей карт. Сбалансировать некоторые вещи было особенно сложно в карточных играх. Если кто-то сможет проанализировать числа ММТ и выявить среди них недостатки, то скорее всего, такой человек станет третьим, кого наймет Чэнь Мо. Чэнь Мо взглянул на несколько горячих обсуждений. Донатная помойка, требую возврата денег. Анализ дропа, что лучше, X1 или X10, кого лучше качать первым. Идеальная пачка для уничтожения всего и вся. Сколько вы сможете потратить? Игрок с 12 уровнем VIP расскажет вам, насколько большой станет дырка в вашем кошельке после приобретения большинства вещей. Просмотрев обсуждение, Чэнь Мо не смог удержаться и закрыл форум. Псевдонаучные посты по анализу выпадения дропа с прокручивания X1 или X10, советы кого качать первым, все это даже близко не находилось к тому, что Чэнь Мо хотел увидеть. Чэнь Мо не сдался и перешел на покерный форум. Для анализа техасского холдема требовалось много статистических знаний. Если кто-то сможет более или менее рассчитать вероятность выигрыша для каждого типа карт, то он, вероятно, сможет помочь ему с балансом. Чэнь Мо просмотрел несколько популярных обсуждений. Спустя мгновение Чэнь Мо молча нажал на крестик в правом верхнем углу экрана. «Что все это значит?» – подумал Чэнь Мо. Чэнь Мо начал терять надежду. Неужели никто из игроков не стал искать более выигрышные стратегии, используя математические методы? Ему начало казаться, что игроки этого мира только и могут, что донатить. Чэнь Мо открыл форум игры «Растения против зомби», но на этот раз его приятно удивил самый популярный пост, который по совместительству рассказывал о моде. «Я сделал мод, который сбалансировал некоторые характеристики зомби и растений, а также добавил 8 новых растений и 5 новых зомби». Тема была невероятно популярной. Обсуждение появилось всего 2 недели назад, но ему удалось собрать уже более 100 страниц комментариев. Чэнь Мо стало любопытно. Он открыл «Растения против зомби» и обнаружил, что на данный момент мод из того поста был самым популярным модом. Чэнь Мо установил его и обнаружил, что основные изменения заключались в добавлении новых растений и зомби, но он также внес коррективы в статистику растений и зомби, и теперь в его игру стало намного приятнее играть. Этот мод не был самым инновационным, но он был самым сбалансированным, и именно поэтому у него появилось так много поклонников. А этот парень не так уж и плох. Посмотрим, взойдет ли он на борт моего корабля, подумал Чэнь Мо. Чэнь Мо узнал, как зовут этого человека, а также достал его номер из учетной записи. «Алло?» – спросил мужчина на другой стороне трубки. «Привет, я создатель игры «Растения против зомби», – ответил Чэнь Мо. «О, привет», – ответил мужчина. «Ты что, не боишься, что я всего лишь притворяюсь им?» Он рассмеялся. Ну тогда у него появилась огромная проблема, ибо кто-то умудрился стащить базу данных игроков довольно известной компании. Чэнь Мо лишился дара речи. «Я шучу. Я, Цань Кун», — Чэнь Мо ответил. «О, хорошо, ГМ, вообще-то я твой большой поклонник», — сказал Цань Кун. Это очень обрадовало Чэнь Мо. «Неужели?» — Цань Кун ответил. «Точнее был, до того, как ты создал ММТ». Чэнь Мо решил промолчать. «Но я стал еще больше восхищаться тобой после того, как проанализировал эту игру. Ты смог использовать численное моделирование ради создания такой прибыльной игры. Это удивительно», — сказал Цань Кун. Чэнь Мо потерял дар речи. «Почему этот парень говорит такие странные вещи?» — подумал он. «Ты хочешь поработать на меня?» — спросил Чэнь Мо. «Конечно», — ответил Цань Кун. «Тогда приезжай в столицу империи», — сказал Чэнь Мо. Глава 100. Мошеннический курс обмена. Цань Кун, студент 4 курса математического факультета университета. Судя по его оценкам, этот парень был лучшим в плане учебы, получал национальные стипендии каждый год и уже был приглашен для проведения некоторых исследований. Однако этот парень не интересовался исследованиями, а планировал устроиться на какую-нибудь работу. Чэнь Мо не потребовалось много времени на обговаривание условий с Цань Куном. Цань Кун также присоединился к компании «Удар молнии» в качестве стажера, и Чэнь Мо решил платить ему 8000 юаней в месяц. Чень Мо не был против платить своим сотрудникам больше, но он хотел, чтобы они поработали немного больше времени, поднабрались опыта, и только после этого он назначит им хорошую зарплату. Из всего, что касалось компании «Удар молнии», Цань Кун был больше всего заинтересован в ММТ, поскольку он считал, что у этой игры есть какая-то таинственная сила, которая заставляет игроков доставать свои деньги из карманов. «Отлично, теперь у меня появился еще один человек, который в случае чего возьмет на себя вину, когда я создам еще одну донатную игру», — подумал Чень Мо. Теперь, когда у него наконец-то появился нужный человек, Чень Мо мог начать обдумывать концепт своей следующей игры. У Чень Мо было кое-что на уме, но он не был уверен, что сможет создать ее с текущими навыками. На данный момент Чень Мо был довольно богат, но в основном ему сейчас приносило деньги только ММТ. Его растения против зомби и линия жизни хоть все еще и приносили деньги, но в основном их доход покрывал расходы оплаты призовых, и в лучшем случае у него на руках оставалось 100 тысяч юаней от этих двух игр. Чень Мо сейчас планировал повысить уровень искусства, музыки и звуковых эффектов вместе с раскадровкой, поскольку именно эти три навыка непосредственно повлияют на качество его следующей игры. Чень Мо хотел пободаться с высококачественными стратегиями, например с тем же завоеванием легиона. Чень Мо помыл руки, помыл лицо и принял расслабляющую ванну. Он внес 5 миллионов юаней и получил за них 50 миллионов кредитов. Чень Мо нажал 7 раз на кнопку X10 ради получения капсулы удачи. Как только он увидел, что она ему выпала, он сразу же использовал ее и начал безостановочно нажимать на кнопку X10. После того, как на его счету не осталось равным счетом ничего, Чень Мо проверил дроп. Поскольку теперь у него было намного больше денег, Чень Мо не был против того, что на этот раз дроп будет немного хуже. Книги навыков геймдизайнера. 250. Специальные книги умений. 150. Специальное оборудование. 100. Всего ему выпало 250 книг навыков геймдизайнера. Из них 74 книги навыков были для улучшения кода, 61 книга улучшала навыки дизайна уровней, 49 книги улучшали навыки прописывания системы, а 66 книг улучшали навык написания сюжета. Со специальными книгами умений все было чуть по-другому. Специальных книг, которые улучшали искусство, 27. Специальных книг, которые улучшали 3D-арт, 49. Специальных книг, которые улучшали навыки анимирования, 30. Специальных книг, которые улучшали создание оригинальной музыки и звуковых эффектов, 21. Специальных книг, которые улучшали навык раскадровки, 23. Из 100 единиц специального оборудования больше половины, а точнее 58 единиц, являлось зельем просмотра воспоминаний, 19 единиц являлось сывороткой улучшения реакции, 22 единицы специального оборудования являлось зельем повышения скорости рук, и 100 единицей специального оборудования являлась счастливая капсула, которую он использовал ранее. Чень Мо был потрясен, когда увидел этот дроп. Ему дали вообще ненужные книги, зачем ему нужны книги, которые улучшат его навык написания сюжета. Кроме того, что это за сыворотки улучшения скорости реакции и зелья повышения скорости рук, какую пользу они вообще могут принести геймдизайнеру? Как бы то ни было, сначала я использую все книги. Успокоившись, Чень Мо начал поглощать книги, которые улучшали его навык написания сюжета. И тут же перед ним появилось всплывающее окно. Ваши другие способности все еще находятся на первом уровне. Вы сможете получить книги навыков второго уровня после того, как все ваши навыки достигнут второго уровня. Эта книга навыков первого уровня теперь бесполезна и будет преобразована в 30 тысяч кредитов. Пффф. Чень Мо чуть не умер от шока, что это за афера. Он потратил на получение этой книги 100 тысяч, но ему вернули только 30 тысяч. Просто потрясающе. Сдержав желание уничтожить браслет, Чень Мо использовал остальные книги. Система, код и дизайн уровней наконец перешли на второй уровень. Но так как ему выпало 190 или около того книг по этим трем направлениям, оставшиеся книги были конвертированы в 5-7 миллиона кредитов. Но доступ к прокачке не открылся после того, как теперь уже 4 его характеристики вступили на второй уровень. После того, как он также проглотил специальные книги, Чень Мо проверил свои атрибуты. Система, код, дизайн уровней и написание сюжетов. Эти 4 характеристики теперь находились на втором уровне. Тем не менее, ему еще придется прокачать 5 навыков до 2 уровня. Искусство – 80. 3D Art – 84. Анимация – 40. Музыка и звуковые эффекты – 41. Раскадровка – 36. Чень Мо был удовлетворен текущей статистикой и решил пока что не крутить колесо дальше. Статистика кода теперь была достаточно хороша для создания стратегии. С учетом высоты расположения камеры в стратегиях, его навык искусства имел приемлемый уровень. Но все же ему немного не хватало навыков в написании музыки и раскадровки, но он мог просто заплатить больше денег другим компаниям, чтобы компенсировать это. Статистика Чень Мо в игровой движок иллюзий была такой. Чень Мо, геймдизайнер C-класс, креативность 49, система 57, код 65, дизайн уровней 53, сюжет 45, концепт-арт 39, 3D-арт 1, ежемесячная квота ресурсов 133 МБ 5 ГБ. Чень Мо сделал 3 игры с тех пор, как стал геймдизайнером класса C, но еще не достиг уровня B. Креативность, дизайнер уровней и 3D-арт не поднялись ни на йоту. Статистика системы, кода и концепт-арта немного поднялась после выпуска ММТ и 3 настольных игр. Написание сюжета, с другой стороны, было увеличено из-за линии жизни. Также его ежемесячная квота ресурсов была увеличена до 5 ГБ. У него возникло ощущение, что люди, которые были ответственны за это, были довольно самоуверены. Было очевидно, что они не признали ММТ как достойную игру. Тем не менее, они решили увеличить Чень Мо квоту ресурсов, так как все-таки его игры вошли в большинство топов и таблиц лидеров. Глава 101. Создавая стратегию, Чень Мо думал, что квота в 1.6 ГБ была довольно большой для мобильных игр. Существовало только 2 способа использования этой квоты, одним из которых являлась загрузка бесплатных моделек и музыки. Разработчики видеоигр начального уровня, конечно же, будут использовать эту возможность, но только для проверки работоспособности игры. Ради повышения качества игры, большинство геймдизайнеров предпочли бы создавать свои собственные модельки и музыку с нуля. И во втором случае квоту можно было использовать для создания фреймворка, который не будет потреблять ресурсы ПК. Но так как ММТ была очень простой и весила не более 150 МБ, необходимость в использовании этой фишки попросту отпадала. Чень Мо совершенно не беспокоился об этом, пока создавал мобильные игры. Однако более сложные игры, например те же стратегии или моба-игры, которые весили намного больше и были более тяжелыми в плане механик, потребляли бы гораздо больше системных ресурсов. Чень Мо было бы немного неудобно, если бы он решил сделать стратегию ранее, но теперь, когда у него было 5 свободных гигабайт, он мог вообще не волноваться об этом. Что насчет специального оборудования? Чень Мо не жаловался бы на выпадение дополнительного зелья просмотра воспоминаний и был бы счастлив, если бы получил их еще больше. Что касается сыворотки скорости улучшения реакции и зелья повышения скорости рук, они казались ему довольно бесполезными, но поскольку их эффект будет длиться вечно, они рано или поздно могут пригодиться ему где-нибудь. По крайней мере, они могут ему пригодиться в будущем. Чень Мо не почувствовал никакой разницы после того, как использовал их. «Отлично, с этим покончено», – пробормотал Чень Мо. Чень Мо решил поработать над документацией своей следующей игры. Теперь, когда у Чень Мо появилась своя база пользователей и деньги, он хотел поработать над своим брендом. Точно так же, как он влетел в индустрию мобильных игр с помощью растений против зомби, Чень Мо хотел ворваться с таким же успехом на рынок компьютерных игр. Сейчас Чень Мо метался между созданием стратегии или моба-игры, не в силах решить, что именно ему стоит сейчас создать. В долгосрочной перспективе моба-игра была бы лучшим выбором. Воссоздание League of Legends было бы более чем достаточно для того, чтобы Чень Мо ничего не создавал в течение 6-7 лет. Если учитывать историю его предыдущего мира, стратегии постепенно начнут терять свою популярность после того, как на рынок начнут приходить моба-игры. Однако Чень Мо все же решил создать стратегию после того, как немного подумал, и решил остановиться на продукте компании Blizzard – Warcraft. Во-первых, с точки зрения сложности создания, создать моба-игру было гораздо сложнее, чем стратегию, поскольку для мобы нужно уделить много внимания числовой стороне вещей. Более того, одна небольшая проблема может привести к огромной цепной реакции изменения баланса, а один плохой патч может убить игру. Ход стратегии также требовали хорошего баланса, в них не нужно будет так долго работать над балансом, как в мобах. Во-вторых, С точки зрения рекламы, игроки этого мира никогда не видели MOBA-игру как таковую, но были хорошо знакомы с стратегиями. Вероятно, потребуется много времени, чтобы MOBA смогла встать наравне с ними. Более того, Чэньмо хотел как можно скорее дополнить Азерот. Чем скорее хотя бы часть этого мира превратится в игру, тем больше игроков начнут узнавать об этой истории, что положительно скажется на известности. Поэтому Чэньмо решил сначала сделать Warcraft. Вообще под названием Warcraft вышло несколько игр. Warcraft 1, Orcs and Humans, Warcraft 2, Tides of Darkness, Warcraft 2, Beyond of the Dark Portal, Warcraft 3, Reign of Chaos, Warcraft 3, The Frozen Throne. Все эти игры технически были Warcraft-ом, но были совершенно разными. Если откинуть сюжет, то между этими играми с точки зрения геймплея существовала существенная разница. Например, начиная с Warcraft 2, Blizzard нашла более подходящий стиль для такой серии игры. С того момента левым кликом игрок мог выбрать войска, а правым отправить их в бой. Более того, концепция тумана войны с того момента начала появляться во всех стратегиях. В Warcraft 3 концепция героев стала ключевой и стала важной частью самого мира, что позволило вписать в историю намного больше персонажей. И когда они создали World of Warcraft, Wrath of the Lich King, популярность серии и сюжет игры достиг своего пика, что позволило серии игр Warcraft стать классикой. Чэньмо подумал и решил, что ему не нужно проходить через все неприятности, через которые прошла компания Blizzard, и решил сразу перейти к созданию Warcraft 3. The Frozen Throne. В Ледяном Троне два самых популярных героя, Илридан и Артас, сразились за Ледяной Трон и сделали историю мира Азерота суперизвестной. С того момента появилось много игроков, которые начали тратить огромное количество времени на изучение истории мира. Чэньмо решил впихнуть некоторые предыдущие части серии в Ледяной Трон, чтобы история была более полной. Другие игры, например Tides of Darkness или Beyond the Dark Portal, можно было оформить в качестве DLS, что позволило бы ему получить больше денег. Чэньмо разделил процесс создания документации на 6 различных частей, а именно на правила мира, боевую механику, расы и юнитов, на сюжет, дизайн уровней и карт, а также на мультиплеер. Поскольку дел было много, Чэньмо не спешил. Записав некоторые концепции и ключевые моменты, Чэньмо спустился на первый этаж. Цань Кун начал работать вчера и сейчас сидел рядом с Чжэн Хунси. Чжэн Хунси и Су Цзинью сейчас играли в завоевание легиона ради дополнения своего отчета. «Отчеты готовы?» – спросил Чэньмо. Чэнь Хунси ответил. «Почти», – Су Цзинью неуверенно сказала. «Мой готов», – Чэньмо кивнул. «Хорошо, ребята, можете оставить их себе. Я не буду их читать». Чжэн Хунси и Су Цзинью странно на него посмотрели. Су Цзинью была ошеломлена. «Босс, если ты не собирался читать их, зачем ты заставил нас делать их?» Чэньмо ответил. «Если бы я не попросил вас создать отчеты, вы бы стали играть в эту игру так серьезно? Более того, ваши отчеты, вероятно, являются мусором, и мне даже не нужно читать их, так как я знаю это». Чжэн Хунси и Су Цзинью потеряли дар речи. «У меня есть планы на следующую игру, идемте в конференц-зал», — сказал Чэньмо. Чэньмо раздал концепт всем троим своим сотрудникам. Чжэн Хунси был потрясен. «Вау, ты наконец-то начал работать над Азеротом, стратегия. Ха, похоже, что у нас намечается нечто крупное. Но сможем ли мы это сделать?» – спросила Су Цзинью. Цань Кун потер подбородок. «Недонатная игра, ха, я разочарован». Чэньмо потерял дар речи. «Неужели этот ребенок думает только об этом?» – подумал он. Глава 102. Войска и строительство. Им троим не потребовалось много времени на ознакомление с концепциями игры. Проектная документация имела в себе всю необходимую информацию, включая развитие сюжета. Все трое получили базовое представление о Warcraft после прочтения проектной документации. Однако Чэньмо был удивлен тем, что всем троим не понравилось название игры. «Воюющие демоны», я думаю, что это довольно странное название, почему бы не назвать ее «Война на Азероте», растерянно сказал Чжэн Хунси. «Мне нравится концепт игры, и я думаю, что он вполне подходит для стратегии, но она же вообще не похожа на завоевание легиона», сказал Цань Кун. «А при чем тут демоны? В этой игре есть орки, нежить, люди, но нет никаких демонов». Чжэн Хунси изо всех сил пытался понять это. Су Цзинью, однако, беспокоилась о будущем игры. «Босс, за эти 3 дня я поняла, что на рынке стратегий доминирует завоевание легиона. Было несколько компаний, которые пытались потеснить эту игру, но потерпели поражение. «Ты уверен, что мы сможем достичь уровня завоевания легиона?» Чэнь Мо был удивлен их вопросами, почему они вообще беспокоятся о таких странных вещах. Игра Warcraft была известна как Warcraft, корни которой исходили из английского произношения, и это название не имело ничего общего с какими-то там демонами. Но такое название звучало неплохо. «Расслабьтесь, вам, ребята, не нужно беспокоиться о моих способностях придумывать названия, и вам, ребята, не нужно беспокоиться о том, сможем мы или не сможем потеснить другие игры», — сказал Чэнь Мо. Су Цзинью сказала: «Точно, наш босс же великий и всемогущий. Так когда же мы начнем? Для начала нам нужно будет разделить работу. Во-первых, Хунси, ты будешь работать над историей. Я дам тебе краткий экскурс в историю. Все будет вращаться вокруг отношений Артаса и Иллидана. Тебе нужно будет иметь это в виду. Ты должен будешь сам составить описание заданий, прописать диалоги, составить описание юнитов и зданий. Пока что у нас есть 4 разных расы: люди, орки, эльфы и нежить. Эти 4 расы будут иметь совершенно разные здания. Тебе нужно будет подумать, насколько хорошо они будут вписываться в историю, которую тебе нужно будет обсудить с Цанькуном. На этот раз сюжет должен будет на голову превосходить линию жизни. Концовка игры станет каноном». Чжэн Хунси вытер пот со лба. «Я постараюсь изо всех сил». Чэнь Мо продолжил: «Цанькун, ты будешь отвечать за проектирование уровней и баланс. Баланс различных юнитов, сложность уровней и рост атрибутов героев. Вообще, вы с Хунси будете часто общаться на многие темы. Но для начала тебе нужно будет сделать схему баланса. Но, впрочем, ты уже должен знать, как это делается. Это займет некоторое время, так что не беспокойся о неудачах». Прежде чем Чэнь Мо успел закончить, Су Цзинью добавила: «Да, потому что босс скажет тебе: неплохо, но тебе нужно будет все переделать». Чжэн Хунси подтвердил: «Да, это правда». Чэнь Мо и Цань Кун потеряли дар речи. Чэнь Мо продолжил: «Су Цзинью поможет мне с созданием моделек и концепт-артов персонажей и фонов. Тебе также придется поработать над некоторыми специфичными моментами игры». «Я понимаю», — сказала Су Цзинью. «Вам стоит вспомнить историю мира Азерота, когда у вас найдется свободная минутка, поскольку довольно много вещей будет ссылаться на историю, и мне нужно, чтобы описание некоторых мелочей совпадало с модельками некоторых героев. Кроме того, мы, вероятно, сможет использовать некоторые моменты для разного рода отсылок на другие вселенные». Получив указания, все приступили к работе. Конечно же, Чэнь Мо не ждал, что Чжэн Хунси и Цань Кун полностью воссоздадут Warcraft, поэтому Чэнь Мо должен будет построить для них фундамент. Вернувшись в свой офис, Чэнь Мо использовал еще одно зелье просмотра воспоминаний и погрузился в воспоминания. Много лет назад он проводил целые дни в интернет-кафе. Для начала он решил, что начнет с войск. В игре было не так уж много юнитов, так как в ней было всего 4 расы, и около 12 различных типов юнитов для каждой расы. Чэнь Мо нарисовал столбчатую диаграмму со столбцами атрибутов юнитов, включая их стоимость, золото, дерево и количество занимаемой еды, когда юнит выйдет из барака, скорость атаки, дальность атаки, скорость перемещения, тип атаки, тип защиты, количество здоровья, количество маны, тип оружия и брони, специальные способности. После этого Чэнь Мо начал вписывать названия юнитов в столбик, и начал он с ночных эльфов: светлячок, лучница, охотница, баллиста, гиппогриф. Атрибуты каждой отдельной единицы должны быть заполнены в соответствии с диаграммой столбцов, которую он нарисовал. Более того, Чэнь Мо, вероятно, смог бы сам заполнить все числовые характеристики юнитов без использования зелий просмотра воспоминаний, так как на данный момент для этого у него хватило бы навыков. Однако он решил, что сейчас он должен проверить Цанькуна, так что Чэнь Мо решил создать фундамент, чтобы Цанькун смог на нем попрактиковаться. Дальше шли здания. Система зданий была довольно сложной в Warcraft, в отличие от Red Alert, где они служили только одной цели и были чрезвычайно ватными. Для уничтожения любого строения потребуется всего лишь дюжина вооруженных автоматами солдат-срочников. Это было нелогично, независимо от того, как вы на это посмотрите. Здания в Warcraft были больше похожи на слой настоящей брони. Только несколько специализированных юнитов могли быстро разрушать здания, низкоуровневые юниты могли только поцарапать здания, и эти царапины рабочие могли бы убрать всего за несколько ударов молотка. Кроме того, игроки могли блокировать проходы, ставя в них здания, что предотвращало зеркраж. Кроме того, компания Blizzard проделала хорошую работу по продумыванию модернизации здания и обучению юнитов. Важные здания можно было бы повысить с первого уровня до третьего. Должен ли игрок поработать над улучшением зданий, чтобы его войска были более высокого уровня, или же вместо этого он мог создавать низкоуровневых юнитов в надежде на быструю победу? Все зависело от стиля игры игрока. Кроме того, игрокам также нужно будет учитывать то, что некоторые здания производили только определенный тип юнитов, улучшение тех же самых юнитов, а также расположение зданий. Например, у ночных эльфов любое здание могло перемещаться. Помимо того, что их древо войны могло перемещаться, оно также могло тренировать юнитов. А если у него станет мало здоровья, игрок мог просто послать его поедать деревья. И именно из-за этого многие игроки предпочитали использовать древо войны в качестве танка и дамагера, все ради убийства сильных нейтральных крипов, и такая стратегия была довольно распространена среди игроков, которые часто играли за ночных эльфов. Так что Чэньмо придется уделить этому много времени, поскольку юниты и здания были одной из важнейших частей игры Warcraft. Тут должна быть китайская шутка с произношением слова Warcraft на китайском, которая обозначает войну демонов, но Warcraft не о войне демонов, а нужно больше золота. Глава 103. Черновик. Написание характеристик юнитов и зданий заняло у Чэньмо 2 дня. Сейчас же ему еще нужно было достать откуда-то модельки. Чэньмо ранее опубликовал несколько концепт-артов мира Азерта, но большинству из них не хватало деталей. Поскольку у Чэньмо и так было много других дел, он решил передать этот вопрос Цанькуну. Цанькун уже успел построить систему различных типов атак и защит. В то же время Су Цзинью успела создать несколько моделек некоторых юнитов, которые уже были опубликованы Чэньмо ранее, а вопрос создания их оставшихся юнитов был передан на аутсорсинг художественной компании. Что касается сюжета, то Чэньмо сказал Чжэн Хунси прописать историю Ледяного Трона и попросил его сделать черновик. После того, как Чэньмо раздал новые указания, он перешел к очень важной части – редактору. Редактор Варкрафта был очень мощным и гибким, что привело к тому, что фанаты начали разрабатывать много разных мини-игр. Кроме того, именно из-за этого редактора умелые мододелы сделали необычные кастомки, которые впоследствии вылились в нечто больше. Например, всем известная Dota 2 была когда-то необычной кастомкой, которая была популярна в Варкрафте. Тогда компания Blizzard еще не знала, что именно этот редактор поможет этой игре жить еще очень долго. И из-за того, что он был невероятно полезен, Чэньмо хотел убедиться, что его вариант редактора будет лучше, чем тот, что присутствовал в его предыдущей жизни. Из-за того времени, когда вышел оригинальный Warcraft 3, компании Blizzard не удалось сделать этот редактор более понятным и легким для освоения, так что именно над этим Чэньмо хотел поработать в первую очередь. Создание игры неспешно продвигалось вперед. Чэньмо тратил большую часть своего времени на создание редактора, а оставшееся время он тратил на создание эскизов различных юнитов, здания или карт для Су Цзинью, чтобы та раскрасила их и дополнила в случае необходимости. И даже после того, как они закончат работать над модельками и миром, им еще придется это все анимировать. Первый этаж магазина видеоигр Чэньмо. «Золотая рыбка, ты можешь мне сказать, какого жанра будет игра?» — спросила Вэнь Линвэй. Су Цзинью ответила: «Блин, расслабься, ты все узнаешь, когда она выйдет. Но концепт-арты довольно хороши, я даже захотела помочь тебе», — ответила Вэнь Линвэй. Цзя Пэн также добавил: «Похоже, что это связано с Азеротом, но на этот раз это не мультяшная игра. Он что, решил немного поменять модельки и выпустить еще одну ИММТ?» Су Цзинью была удивлена. «Вы, ребята, недооцениваете босса. Разве он тот, кто будет обманывать своих игроков ради денег?» Вэнь Линвэй усмехнулась. «Что думаешь? Можете об этом особо не париться. Эта игра совершенно не похожа с ИММТ. Все, что я могу сказать, так это то, что она завязана на истории Азерта», — сказал Чжэн Хунси. «Разве мир Азерта и мир ИММТ – это не одно и то же?» — спросил Цзя Пэн. Чжэн Хунси покачал головой. «Конечно, это не одно и то же. Разве ты не заметил, что история мультсериала и то, что появляется на официальном форуме, это совершенно разные истории? Например, персонажи, которые появляются в мультсериале, никогда не существовали в мире Азерта». Цзя Пэн немного подумал. «Ты прав». Вэнь Линвэй также была смущена. «Но почему, вы, ребята, все еще не поняли этого?» — Такие имена, как Танк и Прист, явно не являются нормальными именами западных фэнтезийных персонажей. Это просто неумелая локализация их английского произношения. Я думаю, что наш босс раньше просто боялся того, что наш народ еще не готов принять западное фэнтези, поэтому он решил создать такую игру и мультсериал. Можно сказать, что ММТ – это необычная пародия, и я могу сказать, что она не имеет никакого отношения к реальной истории Азерота. Всех наконец настигло озарение. Так вот почему. Управляющий с самого начала все задумал. Вэнь Линвэй нахмурилась. Поэтому теперь, когда управляющий посчитал, что время пришло, он решил рассказать реальную историю Азерота. «Совершенно верно», – кивнул Чжэн Хунси. «Я не могу рассказать вам всем слишком много об этом, но я могу поклясться, что эта история безумна. Просто безумна. Действительно ли она так хороша?» Пока они разговаривали, Чэнь Мо медленно спустился по лестнице на первый этаж. «Я послал тебе новую партию эскизов, золотая рыбка», – сказал Чэнь Мо. Все собрались вокруг Су Цзинью, пока она открывала новую пачку эскизов. Молодой человек в темно-зеленых доспехах, с пепельными волосами и глазами, которые были полны злых намерений, он сидел на пылающем скелете коня и держал в руке меч, который был исписан какими-то знаками. Под эскизом также было имя персонажа. Артас Минитил и его конь, непобедимый, вместе с своим оружием, ледяной скорбью. «Новый герой у нежити, он такой красивый», — воскликнула Су Цзинью. Вэнь Линвэй кивнула. «Он неплохо выглядит. Это главный герой, ММ», — сказал Цзя Пэн. «Похож на антагониста. От этой улыбки у меня мурашки пробежали по спине. Эскиз Артаса, наконец, готов? Дайте мне посмотреть. Вау, он потрясающий», — воскликнул Чжэн Хунси. Все только хвалили этот эскиз. Набросок Чэнь Мо полностью передал его приятную внешность, но плохую природу. А если учесть то, что он сидит на своей верном коне, каждый мог представить себе героическую фигуру Артаса, который ведет за собой армию нежити. Этого было достаточно, чтобы их кровь вскипела. После того, как они еще раз взглянули на эскиз, у одной девушки нашлось, что сказать. Хоть эскиз был далек от завершения, его было более чем достаточно, чтобы у наблюдателя появилось первое положительное впечатление. С точки зрения дизайна, он был почти идеален и даже смог бы пободаться с главным героем игры «Небесное кольцо». «Хорошо», — сказала Вэнь Линвэй, — «я решила, что раскрашу этот эскиз абсолютно бесплатно». Глава 104. Всегда копируют, но никогда не превосходит. Все были взволнованы только от вида одного эскиза, а когда они подумали о том, что Чэнь Мо делает РПГ-игру, Вэнь Линвэй, Цзя Пэн и другие ожидали, что Чэнь Мо создаст РПГ, поскольку в этом жанре сейчас доминировала одна зарубежная компания, и ни одна из китайских компаний не смогла должным образом интегрироваться на рынок. Вот почему все подумали, что Чэнь Мо сделает РПГ-игру, потому что тогда всего одна игра составит ему слабую конкуренцию. Внезапно Вэнь Линвэй сказала: «Кстати, управляющий, ты видел новую игру от компании Цзин?» Чэнь Мо покачал головой. «Нет, в чем дело? По-моему, они назвали ее «Семеро героев». Это крупномасштабная РПГ-игра на ПК», — ответила Вэнь Линвэй. Чжэн Хунси сказал: «О, ты про нее, она только что вошла в стадию закрытой беты, так что на рынок она выйдет через месяц-другой. Это сумело привлечь внимание Чэнь Мо, правда? А что это за игра такая?» Чжэн Хунси ответил: «Я видел ее трейлер, можно сказать, что это копия «Легенды о мече», только с помененными модельками и вместо жанра уся в их игры преобладает синиса». «О, они просто копируют другую игру, они совсем обленились», — сказал Цзя Пэн. Чжэн Хунси сказал: «На самом деле это не из-за лени. Из-за того, что «Легенда о мече» стала очень успешной, любое небольшое изменение может полностью разрушить игру. А так как они скопировали ее, это в основном никак не скажется на качестве». Чэнь Мо кивнул в знак согласия. Это было довольно распространенным явлением в его предыдущем мире. У подавляющего большинства компаний не хватало смелости на внесение большого количества изменений в игру, которая уже была успешной. Создать что-то новое было нелегко, и в конечном итоге они могли добиться добавлением чего-то нового противоположного эффекта. Поэтому более безопасным выбором было бы просто скопировать игру. Им просто нужно будет изменить некоторые незначительные вещи, в то время как ядро игры останется прежним, что минимизирует риск неудачи. «Похоже, что они просто проверяют воду», — сказал Цань Кун. «Если она станет успешной, они создадут ее виртуальную версию. Надежный план. Версия для ПК, вероятно, будет успешной, так как в Китае легенда о мече все еще очень популярна», — сказал Чжэн Хунси. Пока они обсуждали это, Су Цзинью вдруг воскликнула. «А, взгляните, ребята, на Вейба компании «Императорская династия». Они выпустят новую игру. Каждый достал свой телефон, чтобы проверить их Вейба». Действительно, «Императорская династия» опубликовала подробности о своей новой игре. После запуска ММТ Ченьмо разработал три настольные игры, а также линию жизни, включая время разработки, а также тестирование, подготовку к выпуску и все остальное, прошло уже около 4 месяцев. И теперь стало ясно, что компания «Императорская династия» не отдыхала в течение этого времени. Пост на Вейба гласил: «Наша новейшая игра «Айнмир» теперь находится на этапе закрытого бета-тестирования. Обширный мир, богатая кастомизация персонажей и различные расы – все это даст вам незабываемое приключение в RPG-мире». Также к этому посту было прикреплено несколько изображений из игры. Человеческие рыцари, воины орков и эльфийские лучники. Было также несколько концепт-артов карт, которые прямо-таки испускали сильные флюиды западной фэнтези. Чжэн Хунси был потрясен. Что это такое? Зачем императорская династия начала делать такую игру? Вэнь Линвэй неодобрительно сказала. И они даже называли ее Айнмир. Разве это не копия Азерота? Босс, что скажешь? Спросила Су Цзиньюй. Чэнь Морос смеялся. Что тут думать? Западная фэнтези как тема в настоящее время находится в подвешенном состоянии в Китае. Императорская династия и Цзин избегали этой темы, как чумы в прошлом, но теперь династия решила выпустить игру. Более того, все происходит в оригинальном вымышленном мире. Очевидно, Чжэн Хунси закончил свою фразу. Они просто скопировали Азерот. Бинго, Чэнь Мо кивнул. А во, это действительно низко, они успели скопировать все, что уже создал управляющий. Неужели у такой огромной компании нет чувства собственного достоинства? Сердито сказал Цзяпэн. Вэнь Линвэй добавила. И они умудрились начать создавать ее в такой момент. Чэнь Мо рассмеялся. Не волнуйтесь, из всех тех подделок, которые они выпустили, была ли хоть одна, которая была лучше оригинала? Но разве мы ничего не сможем с этим сделать? Копирование вымышленных миров карается законом, разве нет? Спросила Су Цзинью. Чэнь Мо сказал, они уже внесли некоторые изменения. Очевидно, что они основали этот мир на западной фэнтези и просто ссылались на какой-то контент из Азерота, но если все дойдет до суда, то мы не сможем его выиграть.